небеса, хотя он знал, что другое имя великого ледяного змея, алмазный дракон, Суа Цзя никогда не понимал почему. Теперь, когда он внезапно увидел трансформацию маленького ледяного змея и услышал объяснение генерала Джейсона, Суа Цзя, наконец, понял. Великий ледяной змей определенно был не единственным магическим зверем, который мог вызвать ледяную броню. Однако это был единственный, кто мог прибегнуть к такой толстой броне. Броня была уже более полуметра, и его больше нельзя было назвать ледяной броней. Это больше походило на ледяной домик. По внешнему виду он все еще находился в состоянии великого ледяного змея, но его объемный размер увеличился на 50%. Он был выше на 1 метр и толще на 1 метр. Теперь он имел 3-метровую высоту и несравненно толстое и прочное тело. Взглянув на ледяную броню толщиной в 5 метров, Суа Цзя пытался и не мог себе представить, что именно сможет пробить ее. Маленький ледяной змей уже достиг удивительной скорости и мчался навстречу вражеским войскам. Когда он был в 100 метрах, маленький ледяной змей раскрыл оба крыла. Его тело вспыхнуло холодным светом, а передний край его крыльев стал острым, как лезвие. В то же время лапы дракона быстро ступили по земле, и он мгновенно прыгнул вперед. Все смотрели, как маленькая пара крыльев змея мгновенно срезает врага, как коса зловещего жнеца. С импульсом атак он стремился атаковать вражеские ряды. Жнец. Правильно, когда он наблюдал за маленьким ледяным змеем, все, о чем Суа Цзя мог подумать, был жнец. Дракону было все равно на людей. Он собирал их жизни, как траву. Когда сила маленького ледяного змея постепенно была сведена на нет нападениями врага, его крылья внезапно спустились вниз, посылая его тело в воздух. Сразу после этого его крылья удобно расположились прямо по обеим сторонам спины, и его тело взлетело вверх, как самолет. Увидев маленького ледяного змея, лучники на земле открыли огонь. Бесчисленные стрелы летели на дракона в воздухе, как буря. Прозвучала цепочка звуков. Маленький ледяной змей полностью проигнорировал стрелы. Хотя, как у лучников, их атаки имели определенный уровень пробивных способностей, сила их атак была слишком низкой, и они абсолютно не соответствовали дракону. Толстые слои льда толщиной в 5 метров такие ничтожные стрелы пробить не могли. Вскоре тело маленького ледяного змея достигло значительной высоты, и крылья позади него внезапно раскрылись. Тело дракона чудом замерло на 10 метров в воздухе. Увидев эту сцену, глаза Суа Цзя загорелись. Хе-хе, разве это не была теория, лежащая в основе странствия по волнам? Он не думал, что это будет от тела великого ледяного змея. Несмотря на то, что у него такое огромное тело, он мог остановиться там, где захочет. Это полностью игнорировало законы физики. Маленький ледяной змей начал атаку. Его тело слегка затрясло, а затем он внезапно открыл пасть. Прицелившись на врага в 10 метрах ниже него, он яростно начал стрелять из пасти. Ух ты! Сильный жужжащий шум прозвучал в воздухе, когда бескрайний белый туман мгновенно распылился из уст дракона. Увидев эту сцену, генерал Джейсон закричал: «Дыхание ледяного дракона! Небеса, ваш дракон действительно превратился в конечное состояние подростковой формы!» После восклицания Джейсона все вражеские люди, окружавшие маленького ледяного змея, быстро покрыли синим. Суа Цзя не мог не покачать головой и не хвалиться этим видом. Он знал, что эти парни были полностью заморожены в кубике льда. Они не могли даже умереть, если захотят. Дыхание ледяного дракона могло быть заблокировано. Эксперты могли использовать их боевую ци, чтобы отразить холодный воздух. Однако если его не заблокировать, они точно умрут. Дыхание ледяного дракона замораживало людей изнутри. Как только иней появился за пределами тела, он показывал, что тело полностью замерзло. Глядя на толпу людей, которая теперь выглядела как воск, маленький ледяной змей медленно взмахнул крыльями и полетел глубже в ряды врагов. Прежде чем он забрался очень далеко, он снова открыл большую пасть и распылил еще одно дыхание ледяного дракона. В одно мгновение сотни врагов под ним стали восковыми фигурами. Увидев эту сцену, раздался громкий крик радости со стороны рассвета. Однако сторона Воровского союза побледнела от испуга. Если это существо продолжит убивать, вся армия воров скоро будет уничтожена. Поразмыслив об этом, лидер воров внезапно повернулся и передал приказ: «Немедленно передайте мою команду. Эксперты из 180 воровских групп должны будут препятствовать ледовому дракону. Они не должны позволить продолжать убийство». Служащие быстро выбежали, чтобы передать сообщение. В то же время лидер воров не смог сдержать вздох. Первоначально эти 180 экспертов были готовы нападать, чтобы захватить рассвет за один поход. Но он не думал, что такое появится такое сильное создание. Это вынудило его отправить самые сильные войска. Хотя у них было только 180 экспертов, эти эксперты не были солдатами. Это были самые сильные люди среди 180 воровских групп, помимо главы. Любой из них мог сам встретиться с экспертом, и их нельзя было сравнить с солдатами. У лидера воров было беспомощное выражение в глазах, когда он с горечью посмотрел на маленького ледяного змея, летящего в воздухе, непрерывно распыляющего ледяной воздух. У такого мощного повелителя неба было слишком много разрушительной силы. Он мог полностью игнорировать длительные атаки дальнего боя, но мог убивать войска на земле огромными партиями. Суэ Цзя с восхищением наблюдал за проявлением могущества змея. С защитой ледяной брони толщиной в 5 метров, питомец игнорировал любые летающие снаряды, а также атаки дальних лучников. Все они отлетали от твердой ледяной брони, и тело маленького ледяного змея даже не дрогнуло. Глава 240. Удивительная мощь ледяного дракона. Часть 2. Но вскоре Суэ Цзя почувствовал, что что-то не работает. Кровавая аура шла со стороны вражеского лагеря. Когда Суэ Цзя обернулся, чтобы осмотреться, он увидел около 200 фигур, которые подпрыгивали над головами солдат и практически летели к маленькому ледяному змею, чтобы окружить его. Сердце Суэ Цзя ёкнуло. Используя телепатию, он поспешно приказал маленькому ледяному змею, что пришли вражеские эксперты, и что ему нужно быть настороже. Если ситуация окажется невыгодной, он должен был немедленно отступить. Он не может рисковать. Как только Суэ Цзя закончил говорить, несколько десятков фигур внезапно выскочили из вражеских рядов внизу, размахивая оружием в руках. Они окружили дракона в воздухе, их оружие излучало великолепный свет. Столкнувшись с врагом, который подпрыгивал как таракан, маленький ледяной змей бесстрашно раскрыл пасть и поднял голову, чтобы распространить еще одно дыхание ледяного дракона. Видя эту сцену, Суэ Цзя затаил дыхание, ожидая результата. Результаты быстро показали себя. Размахивая оружием в руках, фигуры отклоняли густой, холодный воздух и бешено атаковали маленького дракона, все еще столь же внушительного, как прежде. Несмотря на то, что он был далеко, Суэ Цзя пристально наблюдал. Движения врагов стали намного медленнее, и было ясно, что они были затронуты эффектами замораживания. Их сила сильно ослабела, но несмотря на это, они все равно смогли успешно подойти к маленькому ледяному змею. Маленький алмазный дракон взмахнул крыльями в воздухе и активировал алмазную атаку. Линии ромбовидных сосулек выстрелили во все стороны. Столкнувшись с наступающей атакой алмазной атаки, бессильные в воздухе эксперты изо всех сил пытались блокировать и могли только беспомощно падать на землю. Хотя они никоим образом не пострадали, они были вынуждены спуститься после нападения. Несмотря на это, они не потеряли надежду. Их миссия была завершена. Как только они приземлились, еще одна дюжина фигур вскочила в воздух и помчалась прямо к дракону, не давая ему абсолютно никакого шанса использовать свое дыхание. Маленький ледяной змей был беспомощным против второй волны врагов. Он только что активировал алмазную атаку и не смог сразу активировать любую другую магию. Но означало ли это, что у него нет абсолютно никаких средств для возмездия? Нет. Если бы великого ледяного змея было легко победить, его бы не назвали сильнейшим существом в мире. Волшебные атаки не были силой великого ледяного змея. В действительности, самой мощной была его защита. Причина, по которой он мог жить более 1000 лет, была главным образом из-за его защиты. Раздался ряд звуков, когда десятки клинков приземлились на маленькое тело змея. Куски льда отлетели в сторону, и маленький дракон отступил дальше. Однако он не потерял контроль над своим телом, как надеялся противник. Можно сказать, что каждая из вражеских атак была успешно блокирована. От начала до конца маленький ледяной змей поддерживал равновесие своего тела. С такой мощной защитой, эксперты могли только оставлять глубокие линии в ледяной броне. Ни один из них не смог навредить маленькому ледяному змею. Это была величайшая характеристика великого ледяного змея. Однако, хотя он и считался самым большим, это не ограничивало и другие обстоятельства. На самом деле, хотя у великого ледяного змея была самая мощная защита, у него также была другая черта – чрезвычайно сильные физические атаки. Если сравнивать только оборону, можно с уверенностью сказать, что великий ледяной змей не смог бы победить короля черного дракона. Однако зрелый великий ледяной змей мог легко победить дюжину черных драконов сам по себе. Почему? Верно. Сравнивая защиту, физические атаки великого ледяного змея определенно были номером один в мире. Хотя Мэнма также обладали мощной физической атакой, они были всего лишь правителями земли. Однако великий ледяной змей был абсолютным монархом власти. После удара маленький ледяной змей почувствовал, что ранили его гордость, и даже собирался впасть в ярость из-за унижения. Дракон наблюдал, как каждый враг приземлялся на землю после завершения своих атак, и у него возникло искушение просто преследовать их и покусать. К сожалению, как только они приземлились, нахлынула третья волна врагов. Рев. Сердито проревел маленький ледяной змей. В следующий момент его тело обернулось в воздухе, и его длинный, толстый и твердый хвост хлестнул наружу, как большой хлыст. Одним взмахом, всех врагов отбросило назад на сотни метров, как бейсбольные мячи. Затем они с грохотом врезались в землю. Хотя они не умерли, они находились в очень жалком состоянии. Один удар хвоста послал половину врагов в полет. Но оставшиеся противники быстро бросились к маленькому ледяному змею. Перед лицом врага, быстро летящего к нему, дракон оставался бесстрашным. Его магическая сила колебалась, и внешние слои ледяной брони быстро восстанавливались. В то же время маленький ледяной змей дико замахал когтями. Будто отмахиваясь от мух, врагов сбивало одного за другим. Хотя враги не разбились о землю, ледяная броня маленького дракона взяла на себя основную массу оставшихся атак. Отлетели осколки льда, но броня мгновенно восстановилась. Но хотя враг ничего не мог поделать с маленьким ледяным змеем, ледяной змей тоже не мог сделать ничего серьезного противоположной стороне, хотя их положение было немного хуже. На мгновение бой зашел в тупик. Наблюдая за оживленной битвой, Суа Цзя мог сказать, что с присутствием этих экспертов у маленького ледяного змея не будет шанса действовать. Кроме того, дракон потреблял огромное количество энергии. Если этот тупик продолжится, маленькому ледяному змею определенно не хватит энергии. В этот момент даже отлет в город окажется проблемой. Суа Цзя поспешно приказал дракону подумать о том, как выйти из боя и вернуться в город. В конце концов, Суа Цзя выслал его сегодня, только чтобы проверить его силу. Цель не состояла в том, чтобы уничтожить много врагов. Теперь, когда эта цель уже достигнута, дракону совершенно не нужно продолжать борьбу. Получив команду, маленький ледяной змей нехотя выплюнул еще несколько дыханий ледяного дракона и некоторые алмазные атаки, прежде чем полететь обратно к городским стенам. Армия воров с горечью улыбнулась при виде маленького ледяного змея, быстро отступающего вдаль. Нынешняя ситуация заключалась в том, что дракон не мог победить их, но он мог прийти и уйти, когда захочет. Хотя они могли преследовать его, они снова достигнут область стрел. Они не могли бороться против неба, полного стрел. Отозвав змея, Суа Цзя взволнованно вызвал фениксов. Он приказал, чтобы теперь ледяной змей действовал вместе с ними. По утрам они сражались за пределами города, а по ночам они свободно воевали между собой в тренировочной зоне. 36 шестикрылых фениксов против маленького ледяного змея. Это увеличит их силу, а также углубит их понимание дракона и улучшит их взаимные связи друг с другом. Суа Цзя знал, что к тому моменту, когда маленький ледяной змей разовьется еще раз и войдет в длительный период, он сможет стать, как гора. К тому времени он сможет использовать взаимоотношения между драконом и ангельскими фениксами, чтобы объединить их вместе. Когда одни радовались, другие беспокоились. Лидер воров за пределами города, а также маркиз Каруда нахмурились. Сначала ангельские фениксы создали им головную боль. Теперь к ним присоединился великий ледяной змей. С неблагоприятной ситуацией становилось все труднее справляться. Поразмыслив над этим, лидер воров сказал тяжелым тоном: «Лорд Каруда, похоже, нам нужно скорее выполнить наши планы двойных нападений. Хотя подготовки еще недостаточно, мы закончим тем, что будем уничтожены, если мы задержимся». Лорд Каруда какое-то время думал над словами лидера воров, затем решительно встал и сказал: «Хорошо, завтра вечером. Завтра в 12 часов войска по обе стороны от города одновременно атакуют рассвет. Я отказываюсь верить, что 400 тысяч солдат ничего не смогут сделать с этим жалким рассветом». Глава 241. Крупная победа. Часть 1. Убейте, убейте, убейте. Раздавались крики с земли, пробивавшиеся сквозь полуночное небо. Хотя все знали, что противник будет атаковать одновременно с обеих сторон, никто не думал, что противник выберет этот день. Услышав крики, Суэ Цзя внезапно проснулся от своей медитации и прислушался. Крики, казалось, исходили со всех сторон, и он не мог точно сказать, откуда они шли. Казалось, они были полностью окружены врагом. Нехорошо. Суэ Цзя внезапно вскочил и быстро вышел из особняка городского лорда. Он знал, что настало время для нападения врага. Это была самая важная битва. Суэ Цзя бросился к городским стенам и выглянул. Однако там была просто тьма. Под покровом ночи не было никакого способа определить, где находился враг. Невозможно было даже сказать, присутствовал ли противник или их численность. Генерал Джейсон увидел, как Суэ Цзя бросился вперед и встретил его с серьезным выражением. Он быстро сказал: «Нехорошо, молодой господин. Противник одновременно атаковал с обеих сторон стен. Что нам делать? Разве не нужно приказать 5000 копьеносцев защищать другую сторону?» «Нет», — Суэ Цзя твердо сказал, — «не беспокойтесь о задних стенах. Есть 10000 рабов-копьеносцев и 10000 меченосцев. В этом месте проблем не будет. Пока фениксы и ледяной змей мчатся туда, чтобы победить экспертов, эта сторона не будет проблемой». Генерал Джейсон быстро обдумал это. Вскоре после этого он твердо сказал: «Верно, слова молодого господина верны. 20000 человек с добавлением 10000 арбалетов, которыми обладают меченосцы, действительно будут хорошо укреплены. Более того, фениксы и дракон могут работать вместе, чтобы победить вражеских экспертов ММ». Суэ Цзя кивнул и мрачно рассмеялся. «Остальные стены только 100 метров длиной. Каждому фениску нужно защищать только 3 метра. При поддержке 10000 арбалетов мечников это определенно не станет проблемой». Суэ Цзя озабоченно посмотрел во мрак. «Понял», — генерал Джейсон кивнул и больше не спрашивал. Он приказал, чтобы все 5000 копьеносцев собрались за воротами. Сегодняшнее сражение было слишком важным. Неважно, был ли это враг или рассвет, ни один из них не мог позволить себе проиграть. Хотя ночь была очень темной, ветер не был сильным. Если бы не окружающие крики «убить», это определенно была бы очень удобная ночь. Вечерний ветерок успокаивал, давая любому человеку на стенах чувство расслабленности. Однако Суэ Цзя знал, что этот легкий ветерок вскоре запахнет кровью. Хаэм, пока Суэ Цзя думал об этом, верхняя часть городских стен вдруг стала ярко светить. В следующий момент бесчисленные большие пылающие объекты свалились с городских стен. Начиная с высоты 10 метров, они быстро свалились вниз по склону 75 градусов и 50 метров наружу, прежде чем прекратить движение. Суэ Цзя уставился на большие, горящие предметы в 50 метрах и нахмурился. Что происходит? Враг еще не пришел, и они уже выпустили. Сторож со стороны Суэ Цзя пояснил: «Городской лорд, это новая вещь, которую пробуют солдаты-рабы. Это воспламеняющийся объект, который использует животное масло, смешанное с растительным маслом и цветами некоторых растений. Даже если их бросит в воду, они будут продолжать гореть. Обычно используется как освещение». «Освещение». Суэ Цзя не мог не вздохнуть в похвалу объектам, которые теперь освещали 100-метровый периметр вокруг городских стен. Очень оригинально. С ними им не пришлось бы беспокоиться о том, чтобы не видеть врага. «Убей!» Внезапно из городских стен позади Суэ Цзя вырвались пронзительные крики. В то же время раздался шум, и пылающий огонь осветил половину горизонта. Суэ Цзя с тревогой обернулся и оглянулся. Он не знал почему, но его сердце бешено колотилось. Хотя теоретически, эти стены должны быть непробиваемыми, сила врага в такую темную ночь была чрезвычайно обширной. Никто не смел ничего утверждать со 100-процентной уверенностью. Суэ Цзя почувствовал что-то, и он быстро обернулся, чтобы оглянуться на освещенную область перед городскими стенами. В следующее мгновение тысячи фигур вскочили и взмыли наружу к стенам города с безумной скоростью. Скорость реакции рабов была быстрой. Примерно в то же время появились ливни из стрел. Но то, что потрясло всех, что эти стрелы не вызвали никаких жертв. Когда шторм стрел прошел, большинство фигур просто махнули своим оружием и смахнули стрелы, когда продолжили бежать вперед. Атаке подверглось лишь небольшое количество людей. Когда Суэ Цзя наблюдал за приближающимся врагом, он понял, что это должна быть часть 2000 экспертов. Было ясно, что они приготовились использовать ночной покров, чтобы напасть на город. Суэ Цзя отдал приказы. 5000 рабов-копьеносцев быстро переместились, чтобы заблокировать экспертов за пределами города, поскольку 5000 постоянных копьеносцев уже достигли противоположных стен. Убить! С дикими криками тысячи вражеских экспертов быстро вскочили на обрывистые городские стены. После всего лишь нескольких шагов всем удалось добраться до верха стен. Суа Цзя вздохнул. Если бы это было днем, они определенно не получили бы шанса пройтись даже полшага вверх по стенам. Дальность лучников была 300 метров, так что задолго до того, как они достигли бы области, враг был бы застрелен. Но теперь они не могли обнаружить присутствие противника, пока не вошли в 100-метровый диапазон. Это расстояние было чем-то, что можно было покрыть всего за несколько секунд. Если они могут сопротивляться первой волне стрел, этого будет достаточно. Кроме того, на таком близком расстоянии, разрушительная сила лучников уменьшилась. Враг на городских стенах казался несколько потерянным. Достигнув вершины, они внезапно обнаружили, что она на самом деле очень пустая и плоская. Там не было противников, а лучники продолжали стрелять в них из бункеров внизу. Оглядевшись, тысячи экспертов вскоре обнаружили глубокую тайну городских стен. Оказалось, что солдаты рассвета все спрятались в бункеры в стенах. Если они не найдут входы, они не смогут нанести ущерб другой стороне. Тысячи экспертов взревели, когда они спрыгнули с 10-метровых городских стен, готовые войти в город через каменные коридоры, чтобы вырезать армию рассвета. Как только вражеские эксперты высадились на землю, изнутри городских стен раздался свирепый свист. Область перед экспертами внезапно загорелась тысячами маленьких пожаров. Тысяча экспертов резко вдохнула при виде 5000 солдат в стальной одежде. Они все знали, кто эти 5000 человек были. Непобедимая оборонительная сила города рассвета. Постоянные копьеносцы. Именно благодаря этой армии рассвет успешно защищался более 20 лет. Первоначально, по мнению Коруды и лидера воров, рыцари Мэнма и копьеносцы должны быть возвращены в империю. Иначе, почему они не появились во время предыдущих боев? Но теперь они знали, что копьеносцы здесь. Атака! Раздался крик, и 5000 копьеносцев начали двигаться. С криком они внезапно выстроились в линию. Их 4-метровые пики указывали на экспертов воров. Сверху можно было увидеть, как 1000 вражеских экспертов оказалось в ловушке под стенами города у копьеносцев. Каждому вору придется столкнуться с сотнями копий одновременно. Кроме того, за ними стояли городские стены, поэтому им даже негде было спрятаться. Конечно, они могли прыгнуть вверх и возвратиться к вершинам городских стен, но в такой переполненной области существовала вероятность, что они не смогут. Даже если бы они это сделали, битва на городских стенах определенно закончилась бы поражением. Внезапно раздался мощный голос. «Немедленно сложите оружие и сдайтесь, иначе вас всех убьют». Глава 242. Крупная победа. Часть 2. Услышав этот внушительный голос, воры стиснули зубы. Что это были за шутки? Они определенно не сдадутся. Даже если они не смогли победить врага, враг не может помешать им убежать с покровом темноты на их стороне. Хаем, увидев выражение лиц воровских экспертов, этот внушительный голос фыркнул и тихо сказал: «В таком случае, не обвиняйте меня в том, что я беспощаден». Арбалеты. С одной стороны, копьеносцы контролировали свои пики, а с другой стороны, они потянулись за арбалетами. Все стрелы были нацелены на 1000 воровских экспертов. Увидев знакомые арбалеты, глаза воров мрачно вспыхнули. Под прицелом 5000 арбалетов, у них точно не получится сбежать. Как только они начнут бежать, из них сделают сито. «Сдавайтесь, сдавайтесь, сдавайтесь!» — кричали в гневе копьеносцы. Эти крики постепенно слились воедино, сотрясающий землю звук навис над рассветом. Столкнувшись с 5000 блестящих арбалетов, эксперты-воры начали сомневаться. Наконец, 100 фигур почти одновременно вскочил в воздух, пытаясь вернуться на стены и убежать обратно в воровскую армию. Однако прежде чем они поднялись, прочная сеть помешала им, и они были вынуждены вернуться на землю. Воры подняли головы в шоке от большой, крепкой сети, сотканной из виноградных лоз. Она перекрыла воздушное пространство, поэтому их последний маршрут эвакуации был полностью закрыт. Скрежеща зубами, воры по-прежнему решительно отказывались сдаваться. Они размахивали оружием в руках на копьеносцев. Они ни за что не сдадутся. Ха-ха. Видя, что воровская армия не боится смерти, внушительный голос вздохнул и мрачно сказал: «Те, кто сдаются, сложите свое оружие. Если вы осмелитесь напасть, вас убьют». Наконечники 5000 копий внезапно засветились ярким светом. Когда воры-солдаты попытались напасть на копьеносцев, эти светящиеся наконечники мгновенно пронзили их тела. Копьеносцы собрали всю свою боевую ци на кончике копья и вытолкнули ее наружу со всей силы. Эти копья могли пробить даже стальные плиты, поскольку у них была огромная разрушительная сила, которую почти ничем нельзя было блокировать. Эти ребята обучались боевой ци более 30 лет, поэтому ни один из них не уступал вражеским экспертам. Спустя мгновение сотни воров, которые пытались совершить атаку, свисали с пик. Под сиянием огня разбрызгивалась алая кровь. В каждом воре торчала дюжина копий. В следующий миг воры-эксперты наблюдали, как ужасающе острые пики медленно убрались. Это вызвало ужасающий, жужжащий звук. После потери поддержки копий, тела сотен воров упали на землю. Пока оставшиеся воры наблюдали, как их товарищи умирают, они внезапно поняли, что у них нет абсолютно никаких шансов нанести этим элитным копьеносцам. Их единственный выбор – сдаться или умереть. Копьеносцы империи прошли специальную подготовку, в которой особое внимание уделялось обороне. У этих людей был боевой опыт более 30 лет. Против них нет шансов. Какими бы могущественными ни были противники, они будут уничтожены. Воры медленно побросали оружие, обхватили руками голову и присели на землю. Если они хотели внезапно напасть, они сделали бы это со своими компаньонами. Поскольку они не действовали, угроза смерти заставила их испугаться. Кроме как сдаться, у них не было другого выбора. Увидев сдающихся экспертов, копьеносцы расступились, и сотни солдат-рабов подошли, чтобы надеть на запястье каждого вора стальной браслет. С этими браслетами их внутренняя магическая сила и боевая ци будут полностью запечатаны. Кроме того, эти браслеты можно было открыть только с помощью специального ключа. Если их сломать, они мгновенно выстрелят ядовитой иглой через кожу запястья владельца, и он мгновенно умрет. После ареста врага, солдаты-рабы отправили воров в городские тюрьмы. Причина, по которой они не убили их, состояла в том, что все они были способными людьми. Когда армия воров будет уничтожена, этих людей можно заставить подчиниться. Тем временем воровская армия надвигалась вперед, словно волна. Им нужна только победа, поэтому союз воров и город ОС отправили все свои силы, чтобы попытаться прорваться через линию обороны рассвета. К сожалению, после того, как тысячи экспертов спрыгнули с городских стен, больше никаких движений не было. Не было ни криков, ни звуков битвы. Как будто они прыгнули в ад. Это было решающее сражение, которое никто не мог позволить себе проиграть. Вот почему армии Союза и города ОС непоколебимо атаковали городские стены, тайно молясь, чтобы те тысячи экспертов эффективно уничтожили лучников рассвета. К несчастью для них, как только они ворвались в освещенную область, их встретили небом, полным стрел, несмотря на их молитвы. Он ничем не отличался от предыдущих. Увидев эту сцену, все поняли, что с теми тысячами экспертов было покончено. Однако враг не впал в отчаяние. Армия на земле разделилась, и странная, большая конструкция медленно выдвинулась вперед. Увидев ее, рабы были в недоумении. Что это? Все наблюдали, как конструкцию толкали вперед к городским воротам. Затем в ночном воздухе раздался треск. Хотя ничего не было видно, рабы знали, что враг таранит городские ворота. Ха-ха-ха-ха, хотя они были в бою, видя, как противник совершает такие действия, солдаты-рабы не могли сдержать смех. В действительности, эти ворота были просто украшением. За деревянной дверью на самом деле была городская стена. На данный момент у рассвета не было городских ворот. Вначале враг не знал, над чем смеется армия рассвета. Но после того, как они окончательно разбили городские ворота, они были в ужасе, обнаружив, что эти так называемые городские ворота были почти такими же, как городские стены. Это явно была фальшивая дверь, поскольку единственной вещью за ней была стена. Что это был за проход? На этом открытии вражеский дух был разрушен. С такими высокими городскими стенами и такой сосредоточенной огневой мощью, атака будет смертельной. Наконец, на рассвете, после нападения целую ночь, союз был вынужден отступить. Если они не уйдут сейчас, лучники армии рассвета восстановят свое видение, и тогда они не смогут уйти, даже если захотят. О, увидев жалкое отступление врагов, громкие возгласы поднялись с вершины городских стен. Битва, которая, как они думали, будет самой трудной, закончилась именно так. Армия рассвета успешно защитила городские стены, не позволив врагу получить выгоду. Глава 243. Мощный магический робот. Часть 1. Победителем третьей битвы снова был рассвет, но на этот раз они, наконец, понесли потери. Кроме того, потери были связаны не с задней стороной стен, а с передней. С самого начала сражения люди на фронтовых вратах пострадали от мощных ударов. 36 ангельских фениксов в одиночку не могли блокировать все основные силы противника. Таким образом, меченосцы и рабы-копьеносцы могли только попытаться удержать. Первоначально Суа Цзя и другие полагали, что 10 тысяч держателей с арбалетами и ангельские фениксы смогут защитить городские стены. Тем не менее, они упустили из виду тот факт, что рассвет был не единственным, у кого были атаки средней силы. Хотя шестикрылые фениксы и другие упорно сражались, особенно ледяной змей, который не отдыхал целую ночь, противник был слишком силен. Те 2000 экспертов из противоположного направления были эквивалентны обычным солдатам фронтального штурма. Несмотря на то, что рассвет изо всех сил пытался сопротивляться, они не могли блокировать мощную атаку противника. К счастью, меченосцы смогли сразиться с ними со своими арбалетами, чтобы поддержать ангельских фениксов. Однако когда враг вытащил кинжалы, фениксы внезапно поняли, что у этих парней нет арбалетов, у них есть навыки метания ножа. Каждый из вражеских людей имел диапазон стрельбы в 50 метров, как у пользователей арбалета. Именно так город Рассвета понес жертвы. И армия Рассвета, и вражеские стороны потеряли много людей. К рассвету фронтальные силы обороны Рассвета сократились с 20 тысяч человек до 4 тысяч человек, причем 16 тысяч или более получили ранения. Суа Цзя содрогнулся, глядя на 100 метров, полностью залитых кровью, городские стены. Он даже не представлял себе, что противник будет таким могущественным и нанесет так много ущерба. Хотя противник тоже получил и оставил около 30 тысяч трупов позади, Суа Цзя все еще отказывался принять этот исход. Он уставился на неясные, туманные небеса за воротами и стиснул кулаки. Настанет день, когда он потребует расплаты. Статистику битвы быстро подсчитали. 16 тысяч солдат пожертвовали собой за пределами ворот, а у врагов погибло 33 тысячи. Это было в соотношении 1:2. На противоположной стороне, однако, они не потеряли ни одного человека. В эту ночь было убито 100 тысяч врагов, что полностью устранило присутствие вражеских войск. Однако Суа Цзя знал, что война еще не закончилась. Основываясь на информации, полученной от разведчиков, в районе города Ос все еще было 400 тысяч человек, собирающихся в настоящее время в направлении рассвета. Было ясно, что Коруда не допустит поражения. Как только он это сделает, репутация пограничной зоны будет полностью потеряна. Несмотря ни на что, он должен получить победу в этой войне. Суа Цзя развернулся и бросился к тренировочной площадке фениксов. Сражение прошлой ночи было слишком горьким. Все враги, с которыми они столкнулись, были намного сильнее их. Суа Цзя даже не понял, как они протянули. Когда Суа Цзя вошел в тренировочную зону и огляделся вокруг, он увидел, что фениксы сидят на земле в изнеможении. Хотя их духовная сила, физическая сила и боевая ци были восстановлены зельями, их психическое истощение было неизлечимым. Суа Цзя подошел к Дамэй и спросил: «Как дела, Дамэй? Ты, должно быть, очень устала от битвы прошлой ночи?» «Ага». Дамэй слабо кивнула и сказала: «Враг был действительно слишком силен, до такой степени, что было невозможно поверить. Даже обычные вражеские солдаты были сильнее, чем 2000 экспертов на противоположной стороне. Что же до более чудовищных элитных солдат, то они были настолько могущественными, что только вызывали страх. На самом деле, если бы мы не активировали наборы экипировки огненного феникса, мы бы не смогли вынести ни одного удара Ну». Суа Цзя был изумлен. Если враг действительно был настолько силен, то рассвет в опасности. Просто оставшихся людей было достаточно, чтобы полностью уничтожить армию рассвета. Конечно, Суа Цзя мог также перевести 5000 копьеносцев за городские ворота. Но если он так поступит, то, скорее всего, рассвет рухнет. Как только вражеские эксперты перейдут через стену, они будут угрожать лучникам. Если городские стены разрушатся, рассвет обречен. Просто защита ворот была бессмысленной. Суа Цзя нахмурился, когда он размышлял над этой проблемой. С их нынешней силой знал, что они не смогут защитить город. Похоже, что теперь они могут надеяться только на ту тысячу магических роботов. Суа Цзя не стал терять времени и быстро покинул тренировочную площадку. Он бросился в лабораторию алхимии в особняке городского лорда. В этот момент он мог полагаться только на роботов. Читая заметки, Суэ Цзя понял способности этих магических роботов. Фактически, эти так называемые магические роботы использовали фиксированные матрицы для активации своих систем. Отвечая на энергетические и температурные, а также признаки жизни, они исследовали свое окружение, чтобы найти врага. После поиска по всем показателям энергии, температуры и жизни в пределах определенного периметра эти роботы автоматически начинали двигаться. Извлекая энергию магических ядер внутри них, они начинали атаку на врага. Даже если их владелец входил в диапазон атаки, он все равно стал бы мишенью. На самом деле у них не было сознания. Конечно, это не значит, что реальных магических роботов не существует. Они действительно существовали, но те, что получил Суэ Цзя, определенно не были ими, они были просто механическими телами. Когда Великая Битва закончилась, Суэ Цзя знал, что будет несколько дней перерыва. Если он не сможет выпустить роботов в течение этих нескольких дней, Рассвет будет вынужден снова потерять большое количество солдат в следующем бою. Суэ Цзя немедленно призвал силы всего города начать менять внешние стены. Большое количество камней было извлечено и отправлено на противоположные стены. Конструкция следовала записями, чтобы создать область, в которой роботы могли бы реагировать. В то же время Суэ Цзя выбрал 1000 умных рабов, чтобы защищать роботов. Существовала трехсменная система, поэтому каждый человек должен был охранять их только час, прежде чем отправиться отдыхать. Хотя проект был чрезвычайно велик, у Рассвета было много людей. После рабочего дня и ночи в течение целой недели, 100-метровые городские стены были окончательно завершены. Когда Суэ Цзя посмотрел на внушительные стены, он удовлетворенно кивнул. На этот раз он не боялся, что кто-нибудь нападет на них. После внесения изменений, городские стены были высотой 20 метров и шириной, как маленькая гора. Начиная с 2 метров, на каждом уровне был магический робот, который мог выпускать пылающие огненные шары. Всего было 9 уровней, и каждый уровень стрелял сотни огненных шаров. Огневая мощь была настолько сконцентрирована, что даже если бы вышел Суэ Цзя, его немедленно превратили бы в огарки. Однако на этом все не заканчивалось. На вершине городских стен было 100 скоростных сборщиков. Эти ребята были очень быстры и держали в руках 2 клинка. Их тела были неуязвимы, и даже если их повредить, Суэ Цзя мог немедленно их починить. Это было несложно, потому что это были машины, а не настоящие роботы. Взгляд издалека на 20-метровые городские стены, заполненные рядами и колоннами черных дыр, заставлял всех чувствовать ужас. 200-метровая окружность перед городскими стенами была вымощена скалами глянцевыми, как зеркала. 2 холма были построены путем укладки толстых плит, образуя площадь в 100 метров в ширину и 200 метров в длину. Эта площадь была областью отклика, которую ощущали магические роботы. Когда враг войдет в эту площадь, роботы выпустят 900 огненных шаров. В принципе, если владелец не позволит, даже божественные воины не смогут покрыть эту область. Хотя городские стены уже были устойчивы, Суэ Цзя не смел расслабляться. Он восстановил еще 10 тысяч меченосцев, чтобы охранять место в течение долгого времени. Каждый из меченосцев получил арбалет. Таким образом, даже если врагу удастся прорваться через область с роботами, они не смогут сразу захватить Рассвет, что давало Рассвету достаточно времени для развертывания другой команды. Как и предсказывал Суэ Цзя, на 3-ю ночь после того, как были установлены магические роботы, противник снова начал набег на Рассвет, одновременно атакуя с обеих сторон. Но на этот раз Суэ Цзя был хорошо подготовлен. Он был на 100% уверен в способности Рассвета противостоять врагу. Во-первых, Суэ Цзя отправил ангельских фениксов и ледяного змея к задней стене. Как только противник приблизится, они спрыгнут с городских стен, чтобы перехватить вражеский отряд. Во-вторых, 5000 копьеносцев оставались на задних городских стенах, ожидая отправки в любой момент времени. Если противник прорвется сквозь городские стены, копьеносцы моментально окружат их и захватят живыми. Возможно, атаковать их было невозможно, но с точки зрения создания оборонительного периметра, они смогли бы захватить любого эксперта вживую. Но на этот раз противник явно не сосредотачивал свое нападение на противоположной стороне. Это была всего лишь попытка прижать войска Рассвета. Главной точкой атаки противника оставались передние стены. Большие выгоды, которые они получили от последнего сражения, дали врагу шанс испытать сладкий вкус победы, и поэтому они подготовились продвигать сражение таким же образом. Хотя число жертв противника было в два раза больше, чем у армии Рассвета, у Рассвета было всего 100 тысяч человек. Кроме того, в прошлый раз противник потерял только слабых, мелких солдат. Настоящие генералы не погибли, поэтому враг был полностью уверен в том, что, если их главные силы выйдут на битву, вечерние потери точно не будут проблемой. Таким образом, они потеряют примерно 10 тысяч жизней, и они смогут получить за это Рассвет. Это было более чем полезно. Как единственный выход из империи Священного Света в другие 6 стран, стратегические и коммерческие ценности этого места были действительно неизмеримы. Пока кто-то обладает этим городом, доходы от введения тарифа только на торговцев уже были астрономической суммой. Кроме того, город Рассвета было легко охранять. Когда-то у кого-то была такая основополагающая область, ему не страшны другие империи. В конце концов, передние городские стены были только 100 метров. Сколько бы человек ни было, только лишь несколько тысяч могут напасть одновременно. После получения города Рассвета, нужно было только построить хорошие отношения с империей Священного Света. Они смогут напасть на любого, кого захотят. Как воры, которые имели частные разрешения, они определенно могли бы создать глобальный воровской союз. Оставив в стороне сражение, продолжающееся с противоположной стороны, в Горном Перевале была мощная армия численностью в 100 тысяч человек, которая в настоящее время шла по скалам к Рассвету, чтобы атаковать. Люди, которые пришли сегодня, были экспертами среди экспертов. В предстоящей ночной битве они проигнорировали все потери и точно захватят Рассвет. Если они это сделают, любое количество жертв стоит того. Глава 244. Мощный магический робот. Часть 2. Под покровом ночи армия воров, наконец, добралась до стен города Рассвета. Увидев внушительные стены, воры бессознательно остановились на пути и в шоке уставились на них. Насколько высоки 20 метров, обычным людям, вероятно, трудно представить. Если одноэтажное здание высотой в 3 метра, то высота в 20 метров будет семиэтажным зданием. Это немало. Если не было лестницы, было очень трудно подняться на нее. Воров больше всего беспокоило то, что на стенах больше не было склона. Стена была полностью перпендикулярная, под углом 90 градусов. Их мечты о забеге на стены были мгновенно разрушены. Воры обследовали окрестности. Ранее грязная земля перед стенами была теперь проложена ровными камнями, образуя прямоугольный квадрат, который был 100 метров в ширину и 200 метров в длину. Две стороны площади были у гор, и вокруг них были возведены высокие стены. Это явно не поле битвы, а общественная площадь. Выругавшись, лидер воров махнул рукой и крикнул: «Вытащите крюки и бросьте несколько веревок. Даже если нет склона, мы можем использовать веревки, чтобы подняться вверх». По команде лидера союза несколько сотен солдат быстро выдвинулись с длинными веревками в руках, прислонившись к стенам. Когда крюки окажутся на вершине городских стен, они смогут подняться по канатам. Когда солдаты с веревками выбежали на проложенную известняком площадь, из-за стен раздались звуки. В следующий миг из черных отверстий выстрелили бесчисленными огненными шарами, ударив по сотне солдат с веревками. Среди гула не было слышно ни единого крика страданий. Сотню солдат взорвало в пыль. Воровская армия была полностью ошеломлена видом пылающей площади. Что это было? Только что было произведено более сотни нападений. Может ли быть так, что прибыло войско поддержки Рассвета, и это были сотни огненных магов? Все знали, что если на стометровых стенах было 100 огненных магов, защищающих их, стена была бы почти неуязвима для атак. Было бы совершенно невозможно прорваться. Никто не мог блокировать более 100 огненных шаров, стреляющих в них. Так что, если это были маги, должен быть момент, когда их энергия исчерпается. Магическая сила магов скоро иссякнет, и они ничем не будут отличаться от обычных людей. Лидер воров немедленно приказал армии подтолкнуть солдат-рабов к месту смерти. Все солдаты, которые вошли на площадь, были взорваны огненными шарами. Как и предсказывал лидер воров, после отправки солдат-рабов, солдаты-рабы, вышедшие следом, больше не подвергались нападениям. Видя это, лидер победоносно улыбнулся. Он знал, что магические силы были исчерпаны. Огромное количество солдат-рабов быстро умчалось на городские стены. Ни одного огненного шара не появилось на их пути. Увидев это, лидер, наконец, успокоился. Он привел всю армию к площади. Стоя высоко над городскими стенами, Суацзя холодно наблюдал, как большая вражеская армия постепенно выходит на площадь. Все, что произошло сейчас, было запланировано им. Последний уровень 100 магических роботов действительно был истощен. В настоящее время люди заменяли магические кристаллы. Вскоре они восстановили их огневую мощь. Конечно, в то время как магическая сила первого уровня была полностью истощена, стены имели в общей сложности 9 уровней. Причина, по которой они не активировались, была в том, что Суа Цзя не хотел тратить огневую мощь. Ожидание до тех пор, пока враг не войдет на площадь, чтобы атаковать, обеспечит самый выгодный результат. Вскоре началась битва. Лучники рассвета появились на вершине городских стен и обрушили небольшое количество стрел на врага внизу. Видя это, вражеская армия сразу же вошла в боевое положение. Все они знали, что им нужно было воспользоваться этим периодом времени, прежде чем маги восстановят свою энергию, чтобы атаковать и занять верхние строения городских стен. Воровская армия попыталась вбежать на площадь. Воры впереди выбросили крюки. Пока крюки надежно закреплены на стенах, эксперты смогут вбежать к вершине. Таким образом, даже если они не смогут захватить рассвет, им, по крайней мере, удастся свести счет к 1-1, и рассвет будет вынужден сдаться. Суа Цзя наблюдал за врагами внизу и безжалостно улыбался. Хорошо, пришло время. Услышав это, генерал Джейсон кивнул в знак одобрения. Если бы они подождали дольше, больше врагов было бы в пределах площади, и рассвет понес бы большие потери. Принцип Суа Цзя заключался в том, что он предпочел бы убить меньше врагов, чем понести личные потери. Генерал Джейсон чувствовал то же самое. Атака. После команды генерала Джейсона раздался ряд скрипучих звуков, 900 отверстий на стене открыли огонь. Глава 245. Полное уничтожение. Часть 1. 900 огненных шаров просвистели и образовали красный огонь. Огненная стихийная магия проносилась подобно метеорам, но заклинания обычно активировались одним человеком. Тем не менее, огненный дождь впереди активизировался 900 магических роботов. Почти 1000 выстрелов приземлилось на 100 метров в длину и 200 метров в ширину общественной площади. Получившаяся сцена была трагичной. Место сверкало ярче фейерверка. В одно мгновение весь квадрат был охвачен алым пламенем. Не было криков, не было борьбы. После того, как огненные шары приземлились, вся общественная площадь полностью исчезла. Никто не знал, сколько людей там было, и никто не знал, сколько было жертв. Огонь погас, обнажив совершенно пустой квадрат. Все вражеские войска, которые вошли на площадь, погибли. Не было ни одного выжившего. Даже трупов не было. Суа Цзя в шоке уставился на площадь. Хотя он был свидетелем силы этих роботов прежде, эти 900 роботов продемонстрировали мощь, что даже Суа Цзя не мог представить. После взрывов, как внутри, так и за пределами города, замолчали. Только на стенах на противоположной стороне города все еще звучали звуки убийства. Тем не менее, в передней части ворот, как и враги, так и армия рассвета полностью потеряли способность говорить. Неистовые шаровые молнии были магическими атаками, которые могли активировать только промежуточные маги и выше. С другой стороны, активировать неистовые шаровые молнии с такой мощной деструктивной способностью не могли даже продвинутые маги. Когда 900 продвинутых магов собирались вместе, они обладали разрушительной силой, которая ничем не уступала этим магическим заклинаниям. Столкнувшись с мертвой атмосферой вокруг площади, воровская армия, оставшаяся снаружи, могла только плакать. Несколькими секундами ранее их спутники заполнили всю площадь, но в мгновение ока почти 100 000 их товарищей полностью исчезли, даже не оставив трупы. Яростный взрыв разорвал всех врагов на площади. Земля была покрыта черной кровью, костями и кусками плоти. Это был ад. Нет, даже ад не был таким ужасным. На данный момент сильный взрыв превратил в фарш почти 100 000 человек, и он покрыл площадь толстым слоем. Окружающие горы и стены были покрыты мясом, которое постепенно стекало вниз. Никто не говорил. Враг молча отступил. Хотя они испытывали крайнее горе, они знали, что такой страшный форт не сможет захватить только рабочая сила. Увидев трагическую сцену перед ними, никто больше не пытался ничего сделать. Все они были напуганы. Увидев быстро отступающего врага, Суа Цзя вздохнул. Пока Суа Цзя готовился отправить рабов, чтобы очистить грязные последствия, рев диких зверей зазвенел в воздухе. В следующий момент звуки бега заполнили уши Суа Цзя. Суа Цзя смутился, но затем увидел бесчисленное множество магических зверей, бегущих из прохода ущелья. Они выбежали прямо на площадь и жадно начали глотать фарш на земле. Суэ Цзя почувствовал тошноту, его чуть не вырвало. Чтобы не потерять лицо, Суэ Цзя поспешно прикрыл рот и помчался прочь от городских стен, к противоположной стороне. Если он будет смотреть дальше, его определенно вырвет. Когда Суэ Цзя побежал к противоположным стенам, он понял, что ему больше не нужно заботиться об останках снаружи. Вскоре после этого отвратительный фарш был полностью съеден дикими зверями, не оставив ни следа кости или плоти. Кроме того, враг за пределами еще не скоро придет в себя. Суэ Цзя бросился к противоположным городским стенам. Увидев легкие атаки снаружи, он быстро угадал намерения противника. Было ясно, что противоположная сторона не собиралась перехватывать рассвет с этой стороны. Они просто хотели, чтобы войска рассвета были заняты здесь, и положиться на армию с другой стороны, чтобы уничтожить оборонительные войска города. С точки зрения тактики враг определенно преуспел. Если бы не было магических роботов, пока враг был готов пожертвовать некоторыми людьми, рассвет бы пал. К несчастью для них, удача Суэ Цзя привела к еще одной победе. Та тысяча роботов объединилась, чтобы создать беспрецедентную линию обороны. Было очевидно, что армия с этой стороны еще не осознала ситуацию с другой стороны и тянула ее как можно дольше. Несмотря на то, что бой продолжался всю ночь, потери противника не были такими большими. От начала до конца они использовали бронированные колесницы, чтобы открыть путь на стены рассвета, но также старались не подходить слишком близко. Вот почему, несмотря на длительную борьбу, их травмы были ограничены. Видя, как колесницы, двигающиеся взад и вперед, чтобы спровоцировать армию рассвета, Суэ Цзя почувствовал легкое недовольство, но ничего не смог сделать. Даже если он хотел, чтобы армия вышла из города, то как? У города рассвета даже не было городских ворот, не было никакой возможности покинуть город. Именно по этой причине вражеские войска за пределами города безрассудно провоцировали армию города. Хотя у них не было силы причинить вред войскам рассвета, Суэ Цзя знал, что его армия уже начала волноваться. Это было нехорошо. Пока Суэ Цзя размышлял об этом, с неба раздался яростный гул, похожий на гром. Он с недоумением поднял голову к небу, но обнаружил, что следов облаков нет. В таком случае, откуда этот грохот? Глава 246. Полное уничтожение. Часть 2. Суэ Цзя был не единственным, кто смутился. Войско воров и солдаты города Ос также подняли головы к небу, удивляясь, что происходит. В конце концов, это было так громко, что вся земля задрожала. Через мгновение выражение лица каждого изменилось. Это не был звук грома, это мчалась недавно развитая кавалерия. Выражения лиц лидера воров и Коруды не могли не измениться. Они знали, что здесь не было никакой кавалерии. В таком случае те, кто только что появился, должно быть, кавалеристская группа рассвета, из самого начала и до конца рассвет имел только одну ветвь кавалерии. Они поспешно приказали всей армии собраться и подготовиться к отступлению. Раз все так вышло, они хотели безопасно исчезнуть. Перед Мэнма они не устоят. В то же время на городских стенах глаза Суэ Цзя загорелись. Он тоже догадался, что громкий звук был от 5000 Мэнма, которые на самом деле были теперь велоцирапторами. Спустя полгода они вернулись. Это осознали не только два командира. Даже обычные солдаты поняли нечто настолько очевидное, особенно солдаты-рабы армии рассвета. Они взревели. После долгого пребывания далеко от города, железные кулаки рассвета вернулись. Вражеские войска оказались в дилемме. В то же время, серебристая, блестящая кавалерийская группа, наконец, появилась на далеком горизонте. Велоцирапторы неслись сюда быстрее молнии. Даже после того, как они достигли поля битвы, они не замедлились, а вместо этого бросились прямо в ряды противника. Лидер воров был в полном замешательстве. Слишком быстро, слишком быстро. Прошло всего 5 минут, когда они услышали громыхание и когда прибыли велоцирапторы. Войска даже не закончили собираться, они были вынуждены встретить атаку велоцирапторов. Лидер воров поспешил приказать бронированным колесницам защищать фронт, пока лучники готовы стрелять. В то же время копьеносцы должны были немедленно начать подготовку к перехвату вражеских рыцарей. После команд лидера воров солдаты быстро активизировались. Бронированные колесницы быстро образовывали линию перехвата, в то время как лучники собрались за бронированными колесницами и потянули свои луки, нацеливаясь на приближающихся велоцирапторов. В тот момент, когда враг уже почти построился, велоцирапторы уже вошли в 200-метровый радиус от них. Они открыли свои большие пасти, засияли зеленые огни и бронированные колесницы, а также лучники позади них внезапно почувствовали, что земля под ними трясется. В следующее мгновение 5000 острых, 2-метровых шипов вдруг выскочили из-под земли. Защита отреагировала слишком поздно, и колесницы перевернулись. Защитная линия бронированных колесниц была мгновенно свергнута шипами. Это еще не конец. 5000 велоцирапторов снова открыли свои гигантские рты, и с большим количеством вспышек зеленого света, плесневые, пронзительные каменные шипы быстро собрались вместе, покрывая расстояние в 200 метров, чтобы ворваться в ряды лучников врага. Лучникам удалось выбить только одну волну стрел, прежде чем они были поражены разрушительным ударом. Каменные шипы порезали лучников, как овощи. Не дожидаясь реакции противника, велоцирапторы убили вражеские войска. 5000 рыцарей на велоцирапторах вообще не утруждали себя атакой, а просто прислонились вплотную к спинам зверей. Мощный импульс этих животных пробивался сквозь вражеские войска подобно танку. Велоцирапторы легко разрывали врагов. Спустя мгновение велоцирапторы открыли широкий путь через группу врагов. Затем они прыгнули вперед еще на 1000 метров, внезапно развернулись и снова побежали к вражеским войскам. Внешне, это были всего лишь велоцирапторы. Тем не менее, эти велоцирапторы были не только плотью, но и металлом. Их также можно назвать машинами. В то же время, на верхней части стен, глаза Суа Цзя расширились от волнения, когда он наблюдал за новыми рыцарями велоцирапторов. Как он и ожидал, они стали подлинными хозяевами из храбрых воинов, мастеров, полные силы и величия. В настоящее время велоцирапторы были оснащены броней гномов-кузнецов новейшего поколения. Их тела были полностью покрыты сталью. Для того, чтобы не допустить нарушения их движения, эти доспехи были созданы с помощью одного металлического листа. Там не было абсолютно никаких отверстий. Даже их глаза были покрыты алыми хрустальными листами. Сказать, что они были вооружены до зубов, определенно не будет преувеличением. На данный момент велоцирапторы были не только полностью покрыты броней, их большие и мощные ноги также были снабжены острыми клинками. После атак велоцирапторов, противник окончательно был разбит, потеряв всю структуру. Каждый отчаянно убегал. Тем не менее, они забыли, что они не могли обогнать королей скорости. Рыцари велоцирапторов провели всю свою жизнь на поле боя. Они были очень опытными в боевой ци. Можно сказать, что они были экспертами битвы. Они и не думали рассматривать этот бой как настоящее сражение. Это был просто сбор урожая. Глава 247. Шокирующие изменения. Часть 1. В течение следующего периода времени враг не решался нападать, и они не решались приблизиться. Однако армия Рассвета не отдыхала. После битвы осталось только 80 тысяч рабов из 100 тысяч. Это была жестокая битва, которая заставила всех усердно работать. Солдаты-рабы поняли, что если они хотят сохранить свою жизнь, им придется сделать свои оборонительные сооружения более крепкими. Один промах приведет к смерти. Все стремились сделать стены города так же, как им велел Суа Цзя, строя их каждый день. Усилия 80 тысяч мужчин смогут завершить любой проект, каким бы обширным он ни был. Однако, чтобы городские стены стали оборонительной линией, которая никогда не падет, рабы не были удовлетворены. Используя просьбы Суа Цзя в качестве основы, они использовали свой интеллект, чтобы сделать городские стены прочнее. В то же время Суа Цзя за бесчисленное число сражений понял, что помещение 1000 магических роботов за пределы фронта было не просто нелепо, а полной растратой. На самом деле 100 роботов было достаточно для защиты этого 100-метрового участка стен. 900 было слишком много. Суа Цзя оставил 300 магических роботов на передних стенах, причем 200 из них были магическими роботами типа неистовой шаровой молнии, в то время как остальные 100 были роботами скоростного типа. Среди оставшихся 700-100 были расположены по обе стороны городских ворот. Как только двери закроются, механизм открытия заставит 100 роботов мгновенно превратить область перед воротами в ад. Любые формы жизни, которые войдут, будут безжалостно убиты. Остальные 600 были равномерно распределены вдоль верхней части городских стен в 20 метрах друг от друга. Они использовались как стражи. Никто не мог даже подумать о том, чтобы попытаться перелезть через стены ночью. Как только кто-либо приблизится к городским стенам, Магические роботы автоматически почувствуют их и автоматически откроют огонь. Строительство городских стен нельзя было завершить за 1-2 дня. Однако с генералом Джейсоном и генералом Харви вообще не будет никаких проблем. Враг не осмелится атаковать в ближайшее время. И с генералом Джейсоном и Харви, защищаясь и атакуя, город Рассвета будет защищен так, что он будет таким же устойчивым, как гора Тай. Суа Цзя было уже почти 14 лет. Оставив священный свет так давно, Суа Цзя скучал по дому. Раньше Рассвет еще не был на правильном пути, и битву было тяжело пройти. Это не позволяло ему уйти. Тем не менее, теперь было по-другому. Поскольку его так долго не было, настало время вернуться. Суа Цзя отдал приказы продолжать, не останавливаясь, прилагая все усилия для строительства стен. В то же время им приходилось использовать выкопанные камни для строительства новых домов. Что касается того, для чего они были созданы, Суа Цзя не стал вдаваться в подробности. Так или иначе, эти дома были для них жильем, поэтому было здорово позволить им построить их, как бы им хотелось. Единственная просьба Суа Цзя заключалась в том, чтобы они оставили широкую улицу со всеми аккуратно выстроенными вдоль нее зданиями. Позиции зданий были установлены много лет назад. Всего было 4 жилых района, и здания могли быть построены только в этих районах. После, Суа Цзя бросился к тренировочной площадке фениксов и толкнул дверь комнаты. Они тихо культивировали боевую ци. Когда они увидели Суа Цзя, они собрались вокруг него, так как знали, что Суа Цзя будет тренироваться. Если он пришел сюда, это означало, что у него было что поручить им. Как и ожидалось, Суа Цзя сказал: «В прошлом году мы все время сражались, или точнее на нас напал враг, но все уже видят текущую ситуацию. Мы победили». Девушки не могли радостно не улыбнуться этим словам. Суа Цзя посмотрел на каждую и резко посерьезнел, подчеркнув: «Но, несмотря на то, что мы победили, это абсолютно не означает, что мы можем просто так это оставить. Рассвет не место, которое борется с ними только тогда, когда они хотят сражаться, и готов отпустить их, когда они хотят бежать. Если мы должным образом не ответим им, все так и будет продолжаться». Дамэй кивнула в знак согласия и сказала: «Правильно, мы не такие слабаки, что они могут просто нанести удары, а затем уйти, когда им захочется. Если они осмелятся пошевелить пальцем, мы сломаем руку. Таким образом, мы можем предупредить их, что подобные попытки не принесут им никакой пользы». Дамэй почтительно посмотрела на Суа Цзя и сказала: «Молодой господин, просто скажите нам, что мы должны делать, мы вас слушаем». «Хе-хе». Суа Цзя мрачно усмехнулся и сказал сквозь стиснутые зубы: «Поскольку они пришли, чтобы напасть на нас, не нужно сдерживаться. Ангельские фениксы должны выйти и уничтожить все группы воров около Рассвета. Никто не должен уйти живым. Помните, даже без моего приказа, любые воры, которые вторгнутся, должны быть уничтожены». Услышав кровожадные слова Суа Цзя, шестикрылые фениксы сжали руки в кулаки, сверкая глазами. Суа Цзя продолжил: «Кроме того, устраните любые группы, связанные с городом Ос, с которыми вы сталкиваетесь. Любые люди, отправляющие товары из Или в город Ос, являются нашими целями, чтобы грабить. Мы сделаем все, что может навредить Ос». «Понятно?» Дамэй захлопала в ладоши и сказала: «Не нужно больше слов, молодой господин. Просто проследите за нами, мы обязательно удовлетворим вашу просьбу». Суа Цзя кивнула и улыбнулся: «Я собираюсь уехать ненадолго в город священного света, чтобы увидеть маму. Я передам все здесь в руки Дамэй. Если тебе нужно 80 тысяч солдат-рабов, 5 тысяч копьеносцев и 5 тысяч рыцарей Велоцираптора находятся под твоим командованием. Не бойся попасть в беду. Даже если вы вызовете огромную катастрофу, я обязательно ее разрешу». Глаза Дамэй засверкали. Хотя она очень хотела вернуться в священный свет Суа Цзя, она знала, что этот город был домом Суа Цзя. Если он уезжал, ему нужен был кто-то близкий к нему, чтобы позаботиться об этом месте, и она была тем, кому Суа Цзя доверял больше всего. Через несколько дней Суа Цзя, Айми и Айла уехали с рыцарями дракона, нанятыми священным светом. В тот же день фениксы тоже ушли, чтобы начать предполагаемые операции. Они отправились на рассвете, путешествие было без инцидентов. К полудню группа Суа Цзя вернулась в город священного света. Увидев знакомые улицы священного света, перед Суа Цзя пронеслись воспоминания. После ухода с правительственного поста Суа Цзя сразу же вернулся в белую виллу. Узнав, что их молодой господин вернулся, Ланьжо отправила группу прислуг ждать у входа. Некоторое время проходящие мимо люди не могли не оглянуться. Что за шишка вызвала столько людей Белой виллы? Может быть, его величество император? Все смотрели, как золото-нефритовая колесница въехала в ворота Белой виллы. В то же время большое число почетных гостей почтительно приветствовали экипаж. Спустившись, Суэ Цзя с улыбкой обнял Ланьжо, не обращая внимания ни на что другое, и тотчас же бросился к деревянному дому, в котором жила его мать. После столь долгого пребывания вдали от дома, единственное, по кому он соскучился больше всего, была его мать. Суэ Цзя толкнул дверь и посмотрел на мать со слезами на глазах. Она сидела на деревянном стуле с теплой улыбкой на лице и молча смотрела на Суэ Цзя. Стоя там долгое время, ошеломленный Суэ Цзя, наконец, не смог сдержаться, и прыгнул вперед, чтобы обнять мать. Хотя ей было почти 40 лет, ее лицо определенно не уступало подростку после того, как она испытала чудодейственное лечение Суэ Цзя. У нее была зрелая красота, с которой не могли сравниться молодые девушки. Суэ Цзя оставался дома несколько дней и каждый день был у матери. Они ходили по магазинам вдоль улицы и выходили вместе смотреть восход и закат. Через неделю Суэ Цзя наконец принял приглашение Вэнья на встречу с ней и ее мужем, четвертым принцем, в особняке герцога Вэньша. В гостиной особняка Вэньша Суэ Цзя сидел на диване с улыбкой на лице. Вэнья и четвертый принц сидели напротив него с серьезными выражениями на их лицах, которые ясно указывали, что они хотели что-то сказать. Суэ Цзя долго ждал, но они оба не сказали ни слова. Наконец, Суэ Цзя беспомощно вздохнула и сказал: «Ай, Вэнья, мы уже так близки. Если вам нужно что-то сказать, вы можете просто сказать это прямо». Вэнья обменялась взглядами с четвертым принцем, затем кивнула и сказала: «Суэ Цзя, в последнее время действия императора кажутся немного странными. Он отменил право наследства первого принца и третьего принца. Что тут происходит?»